Глава 11. Гости герцогини. Приглашенные и внезапные. Злата. Вслед за Тафи я влезла в карету и застыла. На одном сиденье растекся мужчина лет 30, весь такой пухленький, чем-то смахивающий на поросенка в пивной пене, если такое вообще существует. Сидел он на меховой подстилке и выглядел настолько важным, будто до него тут место занимала герцогиня, а то и сам Данияр Родеонский. А стоило секретарю открыть рот, как я сразу поняла, это именно он показывал свой гонор перед модисткой. «Леди Тафилис, присаживайтесь напротив. Надеюсь, я угадал, что ваша помощница поедет с нами, а не с кучером». «Что это?» — опешила я, глядя на коврик, двойник которого лежал перед входом в мою комнату в общежитии. Половина предлагаемой нам скамьи была покрыта мехом, а рядом этот вытертый полосатый экземпляр. Пес коменданта как-то попытался его уволочь, но я была начеку. Распылила дезодорант в коридоре, после чего псина умчалась, потеряв интерес к коврику. «Мокий, живо поднимитесь!» Скомандовала Южная, и я впервые услышала ее повелительный тон. Вот оно, аристократическое происхождение. Мое же самое что ни на есть пролетарское, поэтому я могла только прикрикнуть, ну или заехать в глаз обидчику. Наученная жизнью, последним все-таки иногда пользовалась. Секретарь герцогини оказался довольно проворным и понятливым. Он как мяч отскочил от сиденья. Не задавая лишних вопросов, модистка схватилась за его подстилку и перекинула ее нам. Ему же достался тот самый собачий коврик. «Злата, присаживайся. Мокий мужчина выносливый, но у него что-то с памятью, а у меня с ней порядок. И я прекрасно помню, на чем сидят леди, а на чем секретарь». Меня Тафи автоматом повысила до своего уровня. «Я даже не подумала спорить». Встрепенулась и с прямой спиной села, ощущая пятой точкой, как мягко и тепло. Когда вернусь, обобью табуретку искусственным мехом, и зимой буду радоваться. Пухлый Мокий посмотрел на меня, как на таракана в супнице, но промолчал. Отвернулся к окну и надулся, всем своим видом продемонстрировав нам, кто именно обижен и кого герцогиня любит больше. Мог бы, показал бы язык. Однако за подобное можно и теплого местечка лишиться. И я не про собачий коврик, а про должность. Я думала, что замок герцогини — это величественное здание, уносящееся ввысь своими башенками и стенами-переходами. С орвом и огромными воротами, с крепким мостом, опускающимся при помощи цепей. Все оказалось гораздо проще. Двухэтажное приплюснутое здание, построенное из розового кирпича. На фоне снега оно смотрелось, как розочка на торте. И если не знать, что тетка Тафи не старушка, а дуванчик, то я была бы настроена более благожелательно. Секретарь первым выскочил из кареты. Едва не умчался на доклад, но вовремя спохватился. Извинился за свою поспешность и покинул нас. Впрочем, появившийся слуга смотрел на Тафи с большей приветливостью, чем любитель кружев Мокий. «Леди снова решила нас навестить», — добродушно произнес мужчина, подхватывая наш саквояж. Как поделилась Тафи, она заплатила за него кучу денег, потому что основой была магия. Сумка вмещала гораздо больше, чем могло показаться неосведомленному человеку. Для модистки это нужная вещь. «Так и есть, Гавр», — ответила Тафи, входя в дом. «Я с помощницей, так что на этот раз управлюсь быстрее». Я молча шла рядом, старательно игнорируя легкое головокружение. То ли дорога так утомила, то ли простуда не желала отступать. Изнутри замок оказался вполне обычным. В смысле, просторный холл, из середины которого на второй этаж вела деревянная лестница с резными перилами. А наверху стояла старушка с тростью. Кружевное зеленое платье с длинными рукавами напомнило мне капусту. Брошь с рубином под горлом и унизанные перстнями пальцы указывали на безбедную жизнь герцогини. Сам Мокий держался позади своей нанимательницы. Шустрый секретарь наверняка успел наябедничать на нас и сейчас не спешил покидать покровительницу. «Прибыла», — произнесла она строго, стоило слугам прикрыть за нами уличную дверь. «И вам доброго дня, тетушка». «Уже не день, Тафилис, ты опоздала к обеду». Герцогиня Эмилия принялась спускаться. «Ужин тоже прошел, так что тебе и твоей помощнице не повезло. Придется есть без меня». «Тоже мне проблема». Я едва сдержала довольную улыбку, хотя было интересно, сколько вообще яда в Эмилии Савойской. Судя по всему, она бережно копила его для любимой родственницы. «Так рано поужинали, тетя? Не страдайте сильно, я переживу это», — произнесла модистка, а женщину едва не перекосила. Точнее, она застыла, как ледяная скала, стоило услышать это родственное обращение. Пришлось прикусить щеку, чтобы не засмеяться. Сейчас я рассмотрела седые волосы миледи, собранные в пучок. Заодно оценила цепкий пронизывающий взгляд. Тафи сказала, что ей за 70. Не знаю. Вон как шустро по ступенькам прыгает, словно в половину моложе. И трость не для того, чтобы крепко держаться на ногах, а ради устрашения. Или из желания придурнуть перед народом, прикинуться слабой. Самой же оставаться бодрой дамой, усердно портящей жизнь окружению. Уверена, энергетические вампиры существуют во всех мирах. Сделают гадости и радуются, цветут. Наши с Тафи комнаты оказались по соседству. Точнее, модистка заняла те, где жила ее мать. Мне же она предложила одну из двух своих. И не беда, что это бывшая детская, а у меня средний рост, и на ребенка я давно не похожа. Мы подвинули банкетку, после чего я вполне уместилась. Уж лучше так, чем останавливаться в крыле для слуг. Меня этот вопрос не задевал ни чуточки, но подруга настояла на моем присутствии. Смежная дверь между спальнями — вообще огонь. Не нужно выходить в коридор, чтобы поговорить. Ванная комната, одна на двоих, тоже не вызвала испуга. До дома Тафи я жила в студенческом общежитии, и этим все сказано. Поужинали мы у себя, и было очень даже вкусно. Чувствуется, родственница неспроста успела наесться перед нами, чтобы потом с чистой совестью развести руками. Время семейного ужина прошло. То есть изыски будут только завтра. Наивная старушка. Для меня пшенная каша с тыквой, приправленная медом, это просто сказка. А кусок домашней шарлотки гораздо вкуснее магазинного торта. Я пожелала Тафилис сладких снов. Погасила свет, потопталась немного у окна, пытаясь разглядеть что-нибудь интересное. Освещенный замковый двор, припозднившиеся слуги. И чего суетятся? Неужели даже зимой герцогиня их нагружает до такой степени, что людям некогда отдохнуть? Присмотрелась. Нет, никто не носится с лопатой и не чистит снег. Они заняты чем-то другим. Чужую карету я заметила почти сразу. Она въехала в освещенный фонарями двор, и тут же к ней подлетел уже знакомый слуга. Из кареты выскочила какая-то особа непонятного возраста. Я прижалась к стеклу в надежде рассмотреть ее получше, когда за спиной послышался скрип смежной двери. А следом громким шепотом раздалось: «Злата, ты не спишь? Ой, кто додумался поставить этот стул на ходу? Ты сама его туда отодвинула, когда уходила спать», — хмыкнула я, отворачиваясь от окна и незнакомки. «Тафи, а что за карета там, внизу? Припозднившиеся гости?» «Сестрица пожаловала», — пояснила модистка. Когда она приблизилась к окну, той незнакомке уже и след простыл. «Она тоже хочет наряд от тебя?» — спросила я и напомнила. «Тройная оплата». «Тройная. Свое слово тетка держит». «Нет, Злата, здесь что-то другое. Лейла слишком любит себя, чтобы ночью куда-то ехать. Она бы остановилась в гостинице, а утром прибыла сюда. Не знаю. Смотри, всадники! И кто бы это мог быть в такой поздний час?» Я с интересом уставилась в окно, подозревая, что сегодня замок герцогини Савойской каким-то образом притягивал гостей. Всяких. Проходной двор, а не обитель вредной тетки, решившей развлечься за счет племяшки. «Ах, это же...» — воскликнула модистка, когда пятеро всадников оказались во дворе, и никто из охраны не преградил им путь. Даже суеты стало еще больше. «А у меня и ахов-то не было, потому что один из всадников, тот самый, от которого я почему-то не могла оторвать глаз, поднял голову. И тут мне показалось, что наши взгляды встретились. Принц тепло улыбнулся, словно узнал меня, несмотря на то, что это он находился под освещением, а мы у окна темной комнаты. И все же я была уверена, Данияр Родеонский не просто заметил девицу с Сиреневой улицы, но и приехал сюда не случайно. Хотя нет, это уже перебор. Совпадения, каких в жизни много. «Я сплю?» — спросила у Тафи, глядя, как к принцу выбежала миледи Эмилия. Да так резво, что я опять подумала про ее возраст. И тут меня ущипнули. Больно так? «А!» — ойкнула я, отвлекаясь от зрелища и потирая бедро. «Что это было?» «Теперь ты не спишь?» «Прибыл сам принц. Дай подумать. Наверное, он привез тебе вторую пару к тем замечательным кружевным...» Конечно же, я не стерпела таких намеков. Подскочила к кровати, подхватила подушку и кинула ей в Тафилис. Резвились мы недолго, да и ситуация не располагала. А когда я вернулась к окну, Вервольфа и его спутников уже не было. В растерянности я посмотрела на подругу. Сон прошел, и мне хотелось знать, зачем он здесь. И ведь я помнила о невестах. А все равно мысли никуда было не деть. Захотелось хоть одним глазком взглянуть на всю прибывшую компанию и узнать цель визита. И тут раздался стук во входную дверь. Кто-то желал нас видеть, и немедленно.